«Может быть, это ее муж», — повторил я. «И она вернулась к нему, а ты собираешься свернуть ни за что, ни про что человеку шею». «Нет, нет», — уверенно сказал Бычков, — «он ей не муж». «Откуда такая уверенность?» «Я проверял ЗАГСы. Нигде не зарегистрировано такое имя — Эдерато. Может быть, это она так его зовет, Эдерато, а на самом деле он какой-нибудь Эдуард или Эдвард?» «Почему ты так жесток?» — неожиданно спросил Бычков. «Ведь ты мой друг. По-моему, ты хочешь сделать мне больно». На мгновение я поймал себя на том, что мне действительно хотелось увидеть в его глазах страдания. Наверное, потому, что в моей жизни тоже все было не слава Богу. «Прости, если что не так, но я просто пытаюсь мыслить логически. Я вовсе не хотел причинить тебе боль. Это ты меня прости. Я сейчас в таком состоянии, что от всех ожидаю подвоха». Зазвенел мобильный телефон. Бычков вытащил его из кармана и слушал трубку несколько секунд, за которые его лицо совершенно изменилось, потускнело и посерело, как алюминиевая кастрюля на морозе. «Что?» — спросил я. «Они нашли лошадь», — вздохнул Бычков. «Со вспоротым животом. Она замазала все сугробы окровавленными внутренностями. А хозяин лошади?» «Ее наняли в соседнем районе. Нанимала женщина. Она...» «Не отчаивайся, ищи!» «Зачем он лошадь убил?» — спросил себя Бычков. «Как будто она что-то могла рассказать». Он ушел в свой трудный поиск. А я взял со стола конверт, ожидая, милая Анна, обнаружить в нем ваше послание. Надорвав краешек, я вытащил сложенный в четверо лист бумаги. Развернув его, обнаружил странный предмет — тоненькую, засушенную в форме вопросительного знака змейку. А по всему листу бумаги было написано одно имя — Ракьевяре. Я понял, что это вовсе не змейка лежит передо мною на столе. Этот засушенный вопросительный знак принадлежал когда-то Зое и служил ей хвостом. Его отрезал цирковой импрессарио Фин Ракьевяре. С любовью, ваш Евгений Малакан.